«Но вы ведь тоже, как командор, бережете нас?» «Ох, милый мой, ты сказал», — горько выдохнул Валентин. «Чтоб командором стать, надо быть, видимо, чуть ли не святым, а на мне грехов». «Святых людей не бывает», — опять по-взрослому отозвался Йортанка. «И грехов хватает у каждого. Командор Крас тоже был всякий. Военный же, крови сколько на нем. А потом...» «Кровь, когда в бою, это одно, а если совесть нечиста...» — не сдержался Валентин. А Йортанка сказал просто из печали. «А у кого она чиста? Наверное, так не бывает». «По-моему, бывает. Вот ты такой, например», — уверенно сказал Валентин. Йортанка мотнул головой. «Не, все время что-нибудь скребет». «Тебя-то?» — не поверил Валентин. Однако тут же подумал. «Хотя он ведь князь, пускай маленький, а все равно. У какого владыки совесть без пятнышек?» Но Йортанка сказал о другом, совсем поребячи. «Золотинку вот жалко, была живая, а пришлось погубить». Валентин вспомнил, как хрустнули рыбьи косточки. Еле удержался, чтобы не поморщиться. «Но не было же другого выхода». «Конечно», — кивнул Йортанка. «Только все равно жалко. И главное, она знала заранее, и ей было больно, наверное». «Может, и не было», — неуверенно сказал Валентин. «Она же волшебная». Йортанка снова завозился, вытащил из кармана на шорток белую свернутую тряпицу. «Я ее до сих пор с собой ношу. Сперва думал, вдруг оживет, раз волшебная. Не надо, чтобы желание выполняло, пусть просто сделалась бы живой». «Да нет уж». Он развернул тряпочку. Мертвая рыбка, размером чуть больше пятака, была сухая, как чешуйка. «Давайте похороним ее», — шепотом сказал Йортанка. «А то как-то жалко даже такую». «Давай», — тоже шепотом согласился Валентин. «А где?» «Вон там где-нибудь, среди кустов». Йортанка кивнул в сторону болота, где чернели заросли и ярко искрились лунные зеркальца воды. Потом посмотрел вниз. «Глядите-ка, здесь и ступеньки есть, будто нарочно для нас». И правда, рядом с окном тянулась железная лесенка, вроде пожарной. «Ты спустись, закопай рыбку. Вот, возьми это». Валентин дал Йортанке складной нож. «А я здесь побуду. Негоже двоим уходить с поста». «Хорошо», — подумав немного, прошептал Йортанка. Встал на подоконнике, взялся за косяк, потянулся к лесенке. «Постой!» — Валентин представил, как мальчишка уйдет вон туда, в косматую темноту и... мало ли что. Вдруг исчезнет непостижимо и таинственно, как появился. Или просто угодит в трясину, в яму какую-нибудь. Страх за Йортанку стал сильнее, чем за спящих в соседней комнате ребят. «С ними-то что сделается? Дрыхнут без задних ног. А князь?» Мелькнуло даже. «Что, если там его караулят враги?» «Давай вдвоем. Я думаю, ничего здесь не случится за 10 минут». Валентин решительно опередил Йортанку и ступил на заржавленную, пахнущую теплым железом лесенку. Стал спускаться. С удовольствием чувствовал, как послушно вылеченная рука. Йортанка спешил за ним. Чешуйки ржавчины сыпались Валентину на волосы. Лесенка обрывалась метрах в двух от земли. Валентин прыгнул, принял на руки легонького Йортанку, поставил в мятую высокую траву. «Спасибо», — тихонько сказал Йортанка. «А ведь один-то он побаивался идти», — понял Валентин. «Мальчонка же, хоть и верховный владыка».